Через полчаса солдаты, Соня и Голубков брели под мелким дождем вдоль канала Грибоедова. Соня жадно вдыхала утренний туман ее родного города. Запахи вызывают самые четкие воспоминания. Она остановилась на мосту, свесилась вниз, будто хотела что-то разглядеть в воде. Несколько минут молчала. «Он все время мне говорил тогда, что очень устал от людей, что хочет отдохнуть от всего человечества где-нибудь далеко-далеко, в лесу или в горах, например, швейцарских. Но, по-моему, это смешно. Кукушкин и вдруг в горах. И к тому же он все равно бы не уехал из Питера». «Почему?» «Не мог. Он мог жить только здесь. Он привязан к этому месту. Ему еще тогда предлагали уехать во Францию. Нелегально, конечно. Он отказался сразу же. Наотрез. Без канала Грибоедова. Без Фонтанки. Нет, Кукушкина. Да, вот еще. Да, может, это и важно. Он читал Достоевского». «Ну, Достоевского каждому пришлось прочитать в рамках школьной программы», — усмехнулся Голубков. «А я и в школе его не читал», — подал голос артист. «У нас учительница очень любила Набокова, который, в свою очередь, не любил Достоевского. Просто ненавидел. Она нам сама про это рассказывала. И поэтому на экзамене, когда я сказал, что не дочитал «Преступление и наказание», потому что книга мне не понравилась, я получил 4 за честность». «Артист, честный ты наш. Не время сейчас об этом». «Нет, вы не совсем правильно меня поняли», — попыталась объяснить Софья Михайловна. «Он не просто знал Достоевского. Он им зачитывался. Читал его взахлеб, периодически, как в запой погружался в братьев Карамазовых, в бесов, и ничто его не могло из них вытащить. У него под подушкой всегда лежало это самое преступление и наказание». «И откуда же у ученого-биохимика такой интерес к русской литературе?» — поинтересовался артист. «Не к русской литературе, а именно к Достоевскому. Он его и называл не иначе, как Федор Михайлович». «За что же такое почтение?» — снова подал голос артист. «За Раскольникова и Ставрогина. Он все время говорил о них, как о реальных людях, как будто это его соседи или сослуживцы». «Может, коллеги?» — спросил Голубков. «Да, вы правы, это, наверное, ближе к истине, как будто он должен выполнить то же, что и они». «Замочить старушку?» — быстро отреагировал Голубков. «Изнасиловать ребенка?» — блеснул эрудицией артист, игравший в одном из своих экспериментальных театров роль Ставрогина. «Нет, он говорил, что тоже должен попытаться поднять себя над тварями дрожащими, как это и они пытались сделать. Вообще он все время сравнивал себя с ними». «И в чью пользу было сравнение?» — спросил артист. «Вы будете смеяться, но в его». «Тогда мне нисколько смешным это не казалось. Наоборот». «А в чем, интересно, Кукушкин превосходил героев Достоевского?» — спросил Голубков. «В силе воли». «В чем, в чем?» «В силе воли. Я помню, как однажды мы гуляли вот здесь, смотрели отсюда, вот с этого моста, на мутную воду, молчали. Это была очень странная прогулка. Они, конечно, все были не совсем нормальные, но это мне особенно запомнилось. Тогда мы в первый раз услышали о том, что нашу лабораторию должны вот-вот закрыть. Леша молча переживал это, он никому не сказал ни слова. Даже мне. Тем более мне. Я думала, что началась очередная обида, непонятно за что. Единственное, что я могла сделать, это молчать вместе с ним».